У другой пары был прекрасный вид на нас троих, мчавшихся к открытой двери без прикрытия. Я не могла придумать ничего, чтобы защитить нас, кроме мой рог вспыхнул, и дверной косяк с дверью появился в воздухе перед ними. Затем, пока мы протискивались в открытые ворота, дверь с громким хлопком закрылась. Мгновение спустя, лучи, выпущенные из энергомагического минигана, превратили хлипкое препятствие в горящие куски дерева, но они выполнили свою задачу. Мы прошли через входную дверцу, прежде чем их скорострельные энергомагические орудия успели превратить нас в четыре кучки светящегося пепла. Я впечатала свои копыта в дверь, и, навалившись на нее, закрыла. «Надеюсь, что с Рампейдж все будет хорошо», — произнесла скотч-тейп. Входная дверь привела нас к освещенной винтовой лестнице. Кровавый след вел наверх. Путь вниз был заблокирован решеткой, которую я, возможно, могла прогрызть, если бы не облаченные в силовую броню пони, что стучали в дверь с обратной стороны. Я сломала клавиатуру рядом с дверью, надеясь, что это их замедлит. Она будет в порядке. Я больше волнуюсь о Глори. На самом деле, я также волновалась за нас. Кто бы ни оставил этот кровавый след, он не мог предвещать мне ничего хорошего. «Думаю, наверх», — сказала я, взглянув на остальных. Мои глаза встретились с глазами П-21, и я тут же покраснела. А и я, ух, я могла ляпнуть вопрос об испражнении и произносить легкомысленные высказывания о сексе, от которых завивались перья Глори, но простой вопрос о том, что он ответил скотч-тейп, прибил мой язык к небу. «М, рада тебя видеть, П-21. Он моргнул в ответ. Аналогично, дверь позади нас громко простонала. «Разве мы не должны поторопиться?» Я повернулась от него к двери, затем к скотч-тейп, потом к Бу, и, наконец, просто сдалась. «День становится все лучше и лучше», — проворчала я, начиная подниматься первой. «Закручивающийся подъем будет той еще занозой в заднице для тех, кто перемещается в силовой броне, и выше, и выше, и выше». Входные люки располагались через каждые 20 футов, но панель доступа к каждому из них была разбита. «Странно», — констатировал П-21. «Это очень точно описывает весь мой день», — произнесла я, после чего задумалась и рассказала им про Аврору, Стратуса, шар памяти от Пинки Пай и о том, как я сбежала из своей камеры. Я была занята тем, что рассказывала им обо всем, что произошло, исключая тот незначительный эпизод, который я случайно подслушала, поэтому я не уделяла внимания тому, куда я собственно иду. Мы завернули за угол лишь для того, чтобы незамедлительно врезаться в закованную в силовую броню Пегаску, стоящую рядом со вскрытой дверью. Ее скорострельные энергомагические орудия разразились потоком магического огня, что опалял стены и потолок, рассыпаясь искрами. Я даже не могла высунуть голову из-за поворота на время, достаточное для того, чтобы воспользоваться магической пулей. Я их обнаружила. Они прижаты огнем на технологической станции 12. «Быстре!» — принялась кричать кобыла. Я воспользовалась телепортацией и появилась прямо над ней, упав вниз, как тонна киберпонятины. Ее силовая броня продолжала стоять, но огонь стал вестись неприцельно. Ее увенчанный скорпионьим жалом хвост атаковал меня, едва не вскрыв мою спину, в то время, как я, замедлив острие своим телекинезом, схватила его за жало и крепко его обняла. Мои задние ноги прижали ее крылья к ее бокам, но это не помешало ей превратиться в палящего во все стороны необъезженного жеребца, в то время как ее хвост извивался, как змея. «Прекрати!» — прокричала я, а мой рог послал магическую пулю в затылочную часть ее шлема. «Проклятие! Да хватит уже! Еще два выстрела!» Внезапно, по ее телу прошли судороги и она рухнула подо мной. «Нет!» — я стянула с нее шлем, под которым обнаружилась розовая кобыла, из ушей которой шла кровь. Я сконцентрировалась, пытаясь исцелить ее, как когда-то меня исцелила Лакуна. Я могла это сделать. Я творила магию с минимальными знаниями. Я... потомком Твайлайт, я могла сделать это. Я напряглась и тужилась, представляя ее без крови, или без дыры в голове, что была проделана мною. «Бликджик, она мертва», — произнес П-21. «Нет, я не могу, я должна, я», — неуверенно говорила я, глядя на мертвую кобылу. «Я пришла сюда для того, чтобы спасать пони, да вашу ж так, я хотела спасти вас всех», — кричала я ее трупу. «Я хотела спасти Тандерхит от пустоши, помочь ему стать сильней, поспособствовать распространению цивилизации. Почему вы не позволяете мне помочь вам? Вам нужно всего лишь прекратить сражаться со мной. Бликджик, тихо произнес П-21. «Мы не можем здесь оставаться». Я понимала, что он имеет в виду, но он был даже более прав, чем он осознавал. «Пойдем», — произнесла я, вставая на ноги, и, подняв голову, посмотрела на спиральную лестницу. «Давайте узнаем, куда приведет нас этот кровавый след». 5 минут спустя мы оказались в офисе. Бежевые стены тонко намекали на его бюрократическую суть, а мертвое тело секретаря снаружи было продолжением резни. Ее труп был все еще теплым. Кто бы это ни сделал, он не ушел далеко. Я старалась не смотреть на размозженную голову. Это было слишком похоже на то тело, что я оставила позади. Я зашла в коридор, но встретила лишь устрашающую тишину. Безответно звонил телефон и звучала тревога. Еще 2 пони лежали смятыми кучами в конце коридора. Эвакуировались ли выжившие или тот, кто сделал это, перебил их всех до того, как они смогли сбежать. Я следовала за кровавыми следами от копыт, добавляя свои собственные, в то время как мы продвигались вдоль углового офиса. Тут были довольно-таки необычные, важные офисы, и я начала догадываться о конечном пункте назначения. За дверью лежали безоружные охранники с пулевыми отверстиями в их головах. На мгновение я прикрыла глаза, а затем прочитала на забрызганной кровью нашивке с именем: «Начальник охраны Стратус». «Ох ты ж, мулий сын», – прошипела я, медленно толкая дверь в большой офис. Впечатляющий дубовый стол стоял в дальнем конце, один из тех, что используют гордящиеся своим положением пони. Голос Стратуса заполнил пространство скрипучей записью, доносящейся с терминала. «Бликджик, оружие завершено. Старгейзер не станет большой проблемой, так как она была убита при трагических обстоятельствах террористкой с поверхности Бликджик. Я защищу этот город. Когда вы сюда доберетесь, не останется ни одного повода защищать башню. Я с нетерпением жду вашего ответа и надеюсь, что вы вспомните мое сотрудничество, когда будете выдвигать следующего советника в Тандерхит. Я верю, что продемонстрировал свою преданность. Прекратить одностороннюю передачу. Отослать. Сохранить. Бликджик». Черный жеребец лежал, навалившись грудью на столешницу и широко раскинув ноги. Его лицо застыло в изумлении, как если бы он не мог поверить, что это случилось с ним. В его спину был воткнут очень знакомый меч, мой меч. Долг и жертва лежали на столе рядышком с ним, в то время как позади было разбитое окно. Я пробежалась взглядом по разбросанным бумагам на его столе и заметила фотографию около его протянутого копыта. Это было черно-белое, чуть покоцанное изображение 4 пегасов темного окраса: Скайстрайкера, Стратуса, Старгейзера и прищурившейся Авроры. Это неожиданно объяснило то, почему он прибыл домой к Авроре так вовремя. Начать одностороннюю передачу. Советник Ирнвинг, я приношу свои соболезнования по поводу утраты генерала армии Харбрингера. Я надеюсь, что ВАП выберет заслуживающего этого пони, который может смотреть в будущее, такого как вы, который поведет нас в эти непростые времена. Хочу доложить, что Тандерхит созрел для выбора. Мне удалось договориться, и ваши доводы на своих позициях. Биооружие завершено. Старгейзер не станет большой пробл, повторял терминал в то время, как я медленно подошла и забрала свое оружие. Неожиданно, его тело дернулось и издало влажный хрип. Его выпученные глаза повернулись в голове и уставились на меня. «Ты это, не двигайся», — произнесла я, посмотрев на меч, а затем, снова на него. «Если я вытащу меч, отыщите аптечку или что-нибудь вроде нее», — произнесла я, обращаясь к П-21 и Скотч. Они незамедлительно умчались искать затребованное. В то же время, я наклонилась к его лицу. «Где Глори?» «Клон, я отдал ее военным анклава. Они должны дать пресс-конференцию в любую секунду. Должно поднять небольшую шумиху». Он слегка посмеялся. «Она была моим золотым билетом. Я с трудом подавила желание ударить умирающего жеребца. Кто сделал это с тобой?» «Это была Аврора?» Стратус прокашлялся, тяжело дыша. «Аврора. Я думал, она была так прекрасна, вырывая это чертово кровоточащее сердце прочь». Кровь запузырилась на его губах. Она хотела помочь. «Убить Старгейзер. Взять тебя. Направить всех в анклав, и я стал бы новым советником. Это было бы идеально», — проклокотал он, вздрогнув и откашлившись брызгами малинового цвета. «Кто это сделал?» — снова потребовала я. «Лайтхуфс». Я теряла его. Его взгляд начал затуманиваться. «Лайтхуфс. Такой нетерпеливый. Такой преданный, такой глупый. Он не понимал, никто не понимал. Его скрутил спазм, и он дернулся ко мне. Это должен был быть я», — прохрипел он мне в лицо, а затем конвульсивно содрогнулся и повалился назад. Издав последний хрипящий вздох, он затих. Я телекинезом выдернула меч из его спины. На его рукояти все еще болталась небольшая инвентарная бирка. Я подошла к разбитому окну и посмотрела на яркие городские огни. Я ошибалась. Мы все-таки не смогли покинуть пустошь. Интриги, манипуляции, алчности, безудержные амбиции, от которых страдал Хуффингтон, точно так же процветали и здесь. Может, пони здесь и не убивали друг друга на улицах, но, тем не менее, безумие Хуффингтона вверху было таким же, как и внизу. Шикенери Лайтхуфс, доктор Манинстар, Стратус. Из глубины коридора донесся топот множества копыт. Скотчтейп вскрикнула за мгновение до того, как П-21 завопил. Блэкджи, после чего послышался громкий удар. Я взяла на изготовку меч и пистолет, и в этот момент в офис вбежали пегасы в силовой броне. Еще больше солдат ворвалось через окна. У всех была броня старого образца, войска Нивара. Я со стоном закрыла глаза. Так-так-так, протянула стоящая в дверях капитан Харфрост. Ну разве это не интересно? Да ты издеваешься, выкрикнула я, закатив глаза к потолку. Дважды, того, что меня повязал Стратус, было мало, и теперь меня хватают во второй раз. Я посмотрела на бледно-синюю пегаску, которая, казалось, была сбита с толку моей реакцией. Дай-ка угадаю, теперь я стану идеальным козлом отпущения, на которого свалит все шишки, верно? Я права, тут я отбросила свое оружие в сторону. Поздравляю, ты победила. Я что? Переспросила Харфрост. Теперь бледно-синяя кобыла явно недопонимала, что я вытворяю. Ты победила. Я сдаюсь. То есть, меня схватил Стратус. Затем меня уделал Лайтхуфс. Теперь ты, объяснила я, подняв копыта в воздух. Поэтому знаешь что? Я не собираюсь больше драться. Ура. Поздравляю. Забирай меня. Я хочу обсудить это с генералом Штормчейзер. Харфрост смерила меня хмурым взглядом и бросила. Нет, я так не думаю. Убить ее. Ладно, это было не совсем то, что я ожидала. Два десятка облаченных в силовую броню солдат подняли угрожающе загудевшие винтовки. Я была окружена. Даже если они примутся палить друг в друга, я обращусь в пепел задолго до того, как они друг друга перебьют. А если я телепортируюсь и оставлю своих друзей на милость Харфрост, не станут ли они следующими? Вероятно. Прошла секунда, затем 10. Харфрост нахмурилась. Вы чего ждете? Открыть огонь. Из-под шлема одного из доспехов донеслось приглушенное. Я не могу. Что значит, ты не можешь? Переспросила Харфрост, закипая. Огонь. Последнее, чего я хочу, так это чтобы генерал Чейзер возилась с этой террористкой. Моя броня переключилась в режим диагностики. Запричитал жеребец. Со стороны других солдат раздались похожие приглушенные тревожные крики. Я перевела взгляд на Харфрост, и глаза пегаски расширились. Она потянулась ртом к висящему в нагрудной кобуре лучевому пистолету. Сейчас я могла убить ее четырьмя разными способами. Я могла бы левитировать меч и снести ей голову. Долг и жертва тоже были рядом, хотя не была уверена, заряжены ли они. Я могла бы послать по крайней мере одну магическую пулю прямо ей в лицо, или просто забить ее копытами. Вместо этого мой рог засветился, и дверь захлопнулась прямо перед ней, с оглушительным треском врезавшись ей в лицо. Я снова приоткрыла дверь, поглядела, как пегаска, получившая легкое сотрясение мозга, слегка покачивается на нетвердых копытах. Пистолет безвольно выпал у нее изо рта. Я телекинезом притянула ее голову немного вперед и захлопнула дверь во второй раз. Харфрост повалилась на пол с другой стороны. Я ошибалась. Это было весьма полезное заклинание Твайлайт. Скотчтейп шагнула вперед и с явной настороженностью уставилась на обездвиженных пони, покряхтывавших в своей броне в попытках пошевелиться. Ничего себе, Блэкджик, как ты это сделала? Бу последовала за кобылкой, прогуливаясь между черных металлических статуй. Это не я. Следом вошли П-21 и Рампейдж. Потрошительница избавилась от кандалов и напялила на макушку верхнюю половину шлема от силовой брони, как шляпу. Я не хотела думать о том, что случилось с головой, которая когда-то была в этом шлеме. «Ты в порядке?» – обрадовалась я, обнимая полосатую кобылу. Та не обняла меня в ответ. П-21 нес на спине все наше барахло. Он принялся складывать вещи на пол, объясняя скотч-тейп что-то насчет найденных шкафчиков с уликами прямо перед тем, как прибыли солдаты. Я призналась себе, что возвращение 6 статуэток помогло успокоить 6 воображаемых пони у меня в голове. Я почти слышала, как они вздохнули с облегчением. Ага, «Все еще живу», — холодно отозвалась полосатая кобыла, оглядывая закованных в силовую броню пони, а затем хлопнула копытами друг о друга. «Давай так, я начинаю месить их одного за другим слева направо, а ты справа налево», — предложила она, потирая копыта. «Чего? Нет, Рампейдж», — всполошилась я. «Я пытаюсь найти способ, чтобы остановить весь этот бардак, а не сделать его еще больше. Бликджик, здесь тебе нужно думать как наземник, а не как пони из стойла или облачный житель», — ответила Рампейдж. «У тебя есть сторона А и сторона Б. Ты не хочешь, чтобы они дрались друг с другом и навредили здравомыслящим пони, которые пытаются не лезть в это дерьмо, верно? Ну так убей одну из сторон. Черт возьми, да обе стороны убей. Тогда мы сможем поставить тебя во главе Тандерхеда, Глори станет твоей любимой фавориткой, П-21 твоим начальником разведки, а я буду твоим крутым боевиком. Это ж будет просто улет». Она широко развела копыта и расплылась в ухмылке. «А что будем делать, Бу и я?» С любопытством поинтересовалась Скотч-Тейп, в то время как я пыталась демонстративно игнорировать советы полосатой кобылы. «Бу может отвечать за связи с общественностью. Любой, кого мы не хотим убить и у кого есть проблемы, сможет обсудить их с ней. Ну, а ты?» Рампейдж задумалась, потирая подбородок. «Ты будешь молодым лейтенантом, который разрабатывает военные машины, которые понадобятся нам, чтобы сохранить нашу империю. Клево. Я за», — ухмыльнулась Скотч-Тейп. «Пожалуйста, перестань развращать мою дочку», — досадливо попросил П-21. «Ну-у-у-у, состоять в империи зла, звучит весело», — заскулила Скотч-Тейп. «Ты бы, папочка, отлично смотрелся в черной униформе». «Императрица Бликджик накладывает вето на идею империи», — категорически объявила я. «Это весело только поначалу, а потом кучка неудачников учинит бунт и свергнет тебя. Я хочу закончить это дело так, чтобы с обеих сторон больше никто не умер». «Ох, задумка безумная», — фыркнула Рампейдж и махнула копытом. «Ладно, валяй, покажи класс. В конце концов, с потрошителями и рейнджерами ведь сработало». «Да уж, полосатая кобылка сегодня была не в настроении». Проигнорировав ее, я левитировала свой меч и разрезала ремешок, удерживавший на месте солдатский шлем. «Пожалуйста, не убивайте меня», — закричала перепуганная зеленая кобыла. «Довольно уместная просьба, учитывая, что она только что собиралась убить меня, но я не хотела ее запугивать. Я хотела, чтобы она выслушала. Я и не собираюсь. Твое радио включено? Нет. Как ты это сделала? Предполагалось, что на такое никто не способен», — выпалила кобыла. «Секрет фирмы», — ответила я. «Слушай, мне нужно, чтобы ты меня выслушала». Зеленые глаза паникующей кобылы чуть расширились. «Когда твои системы придут в норму, или перезагрузятся, или что там у них, мне нужно, чтобы ты сказала генералу Чейзер, что я этого не делала». «Поняла, я знаю, что кровавый след ведет прямо к нему, но это была не я. Я все еще пытаюсь остановить Лайтхуфса. Понимаешь, мне было действительно нужно, чтобы она мне поверила. У меня и без того хватало проблем с Тандерхедом. Если еще и Нейвера будет думать, что я убила их пони, я ни за что не смогу это остановить, в чем, видимо, и был весь смысл. Но я», — она перевела взгляд на тело, лежащее за столом. «Я не хочу никого убивать», — повторила я, выделяя каждое слово. «Если бы я хотела, я бы убила и тебя тоже. Я не убиваю». «Хорошо, пожалуйста, просто передай это генералу Чейзер». «Я передам», — согласилась она. «Спасибо, что не убила меня». «Я не палач», — ответила я, вызвав очередной стон Рампейдж. «Хочешь поблагодарить меня? Не убивай. Я знаю, что прямо сейчас в анклаве это проблематично, но не убивай. Эти пони ничем этого не заслужили». Я, нахмурившись, открыла было рот она, но затем взвесила в уме мой меч и свой паралич, и опустила взгляд. «Да, мэм». Я не представляла, сделает ли она это на самом деле. Все, что я знала, что спустя секунду, когда я отвернусь, она может начать резню среди пони. Но я должна была дать ей шанс стать лучше. В противном случае, все, что я оставила бы после себя, это кучу трупов. «Идем», — позвала я, выходя в коридор. Мне нужно было отыскать Глори, а затем связаться со Шторм Чейзер. До тех пор, пока Тандерхит не ввязался в драку с Нейвара, у меня был шанс. Даже если я не была в восторге от генерала армии Харбинджера или капитана Асихат, победа Нейвара была бы лучше кровавой бойни. Если же Тандерхит окажет активное сопротивление силам Нейвара, я должна буду взять на себя руководство, прежде чем все скатится к ебеням. Если мы уже к ним не скатились. «Итак, что ты собираешься предпринять теперь?» – поинтересовался П-21. «Каков план?» Мы вышли в пустой офис, где не было ни души. Он просматривался в обе стороны и был заполнен облачными кабинками. Я огляделась, левитировала с ближайшего стола пачку бумаги и принялась рвать листы на маленькие квадратики. «Что ж, я надеюсь получить кое-какую поддержку». Все пони уставились на меня в недоумении. «Видите ли, это не я отключила всю эту силовую броню. Я хотела бы, но это не я. И я почти уверена, что никто из вас тоже этого не может», — улыбнулась я друзьям. «Если, конечно, П-21 не раздобыл передатчик или какую-нибудь особенную спарк-гранату и не сказал мне об этом. Поэтому я готова поспорить, что пони, которая это сделала», — с этими словами мой рог вспыхнул, и я подбросила бумажки в воздух, буквально устроив метель из белых квадратиков. Они покрыли все вокруг, включая участок замерцавшего воздуха в 5 метрах от нас дальше по коридору. Я развернулась к нему лицом и улыбнулась, все еще здесь. Воздух засветился, и перед нами предстала одетая в фиолетовый плащ кобыла, что надо. «Обычно такого не случается», — проворчала кобыла своим синтезированным голосом. «Первое правило, когда тебе кажется, что рядом есть кто-то невидимый, разбросай везде дерьмо», — ответила я. «Аво». Бликджик-то и вправду не была сумасшедшей, изумилась Рампейдж, вытаращившись на колышущийся плащ и широкополую фиолетовую шляпу. «Я ж тебе говорил», — самодовольно заметил П-21. «А чего ты вообще оставалась невидимой?» — нахмурилась Скотч-Тейп. «Мне хотелось посмотреть, убьет ли она их. Не она ли в ответе за все это?» — ответила кобыла, что надо, указав копытом на трупы. «Поэтому я скрытно последовала за Нейворой, когда они захотели открыть огонь. Я воспользовалась кое-какой лазейкой в конструкции ремонтного талисмана силовой брони тип 2. А если бы я принялась убивать, ты бы включила их обратно?» — поинтересовалась я. «Вообще-то я думала, что ты должна быть тупой». Как ни странно, удивилась кобыла, что надо. «Даже не слишком умные пони могут учиться», — возразила я. «Ну, так что, ты собираешься нам помочь? Потому что я думаю, сюда вот-вот подойдет новый отряд, и не у всех у них может быть силовая броня, уязвимая для твоего трюка». Ни слова не говоря, она развернулась и порысила прочь. Учитывая, что она не стала невидимой и не исчезла, я посчитала это достаточно хорошим ответом на данный момент, так что мы поспешили следом. Я совсем не сильна в скрытности, но даже я могла по достоинству оценить способность закованной в пурпурную броню кобылы, что надо уклоняться от охранников Тандерхеда и пегасов Нейвора. Пока мы пробирались через здание, она не разговаривала. Иногда она останавливалась, чтобы пропустить пегасов в силовой броне, и, должно быть, у нее был доступ к их переговорам, потому что она, казалось, знала обо всех их передвижениях. Несколько раз она смотрела прямо сквозь стену, так что я предположила, что на ее шлем наложены чары, аналогичные тем, что были в прицеле покаяния. «Неплохая броня», — заметила я, пока мы пережидали в подсобке, когда отряд охранников наболтается и уйдет, чтобы мы могли продолжить путь. Кобыла, что надо, взглянула на меня и снова уставилась в стену. Тип 4, прототип для разведки, проникновения и саботажа. Twilight Sparkle лично курировала некоторые из вошедших в него талисманов. Доводить их до спецификаций было кошмарно сложно. Особенно тяжело шла калибровка стелс-систем, это вообще была головная боль, но, в конце концов, это была не серийная модель. «Шляпа и плащ шли в комплекте», — полюбопытствовал Рампейдж. «Вообще-то да. Я думаю, это своеобразная шутка от Twilight. Мне от этого совсем не смешно, но с другой стороны, она же не консультировалась с Пинки Пай, когда разрабатывала его», — напряженно ответила кобыла, что надо. «А теперь, тихо. Мне не хотелось бы драться с ними, если они нас услышат». Мы дождались, когда 5 охранников уйдут, и перебежками пробежали по коридору, окончившемуся тупиком с 2 большими растениями у стены. Кобыла, что надо, нажала какую-то скрытую кнопку, и в стене открылся квадрат метр на метр. Мы все нырнули в тоннель, заполненный сделанными из радуги шлангами и трубами, и она закрыла дверь за нами. «Ты кто?» — спросила Скотч-Тейп, когда кобыла, что надо, повела нас за собой. «Просто пони, пытающиеся помочь пони, которым нужна помощь. И в последнее время список таковых довольно длинный», сказала та, ведя нас через комнатку с низким потолком. К счастью, мы были пони из стойла, потрошителей Бу, так что теснота помещений нас не беспокоила. Встретить других пони, разделяющих подобное стремление, было ново. «Отличный секретный проход, искренне заметил П-21. Должно быть, он неплохо облегчает передвижение. Да, так и есть. Коротко отозвалась бронированная кобыла и начала спускаться по лестнице. Я должна выяснить, что происходит. Мне нужно найти Глори. И кто виноват в смерти Старгейзера и Стратуса? Глава разведки Анклава? Спросила я. Нет, что тебе нужно, так это вернуться домой, ответила кобыла, что надо. Не сейчас, когда тут все вот-вот взлетит на воздух, возразила я, и уж точно не без Глори. Она вздохнула, затем встала у стены и толкнула копытом облачный люк. Я боялась, что ты это скажешь. Тут стена открылась в тусклое, похожее на пещеру помещение. Добро пожаловать в кобылье логово. Логово представляло собой шестиугольное помещение, вдоль одной из стен которого расположился массивный компьютер. На многочисленных экранах показывались изображения со всего Тандерхеда, а еще на нескольких мониторах транслировались виды с различных частей пустоши. Виды пони в броне Анклава, расхаживавших по коридорам башни Тинпони, меня не порадовали. Вторая стена была превращена в оружейную с тремя разобранными костюмами анклавовской брони и одним комплектом брони стальных рейнджеров. Здесь же в шкафчиках было всевозможное оружие. На третьей стене было, по крайней мере, два десятка костюмов для маскировки, половина для жизни под облаками, половина над. Рядом с одеждой, словно отсеченные головы, были выложены с десяток резиновых масок различных цветов. Четвертую стену занимали бесчисленные карты. На одних была поверхность Эквестри, на других – анклавовские поселения. Я узнала Нейвара и Тандерхит, но остальные были для меня загадкой. Обе карты были утыканы сотнями разноцветных булавок. У пятой стены было устроено по-спартански строгое жилище. Большая кровать, мини-кухня, медицинская секция и спортивное оборудование расположились по соседству с несколькими фотографиями. У последней стены стояло лабораторное оборудование, в том числе множество электроники и взрывчатых веществ. В центре помещения была устроена мастерская. Вокруг пустого стенда на тележках и столах лежали несколько талисманов. Лично я была несколько разочарована тем, что здесь явно недоставало кобыл. Молодая единорожка, работавшая в мастерской за верстаком, подняла голову. Ее коричневая шерстка была заляпана маслом и другими рабочими жидкостями. На поясе звякали десятки инструментов, а ее черная грива была стянута и спрятана под бандану. «Ты вернулась. С тобой все в порядке? Тебе нужен ремонт? Ты нашла ее?» И ой, она заметила нас и тут же запнулась. «Видимо, нашла. Бликджик, Манкиринч», бросила кобыла что надо, направившись к компьютеру. «Она тут отвечает за магическую часть». Единорожка чуть отступила и, покраснев, опустила взгляд. «Пожалуйста, организуй им что-нибудь поесть». Попросила кобыла что надо и занялась терминалом. «А как же ты?» – спросила Манкиринч, чуть опустив ушки. «Обойдусь», – несколько рисковато ответила та, затем обернулась ко мне. «Я посмотрю, смогу ли я отыскать твою Глори, и затем ты уберешься отсюда». Я перевела взгляд с кобылы на Манкиринч. Единорожка уже порысила к мини-кухне. «Не грубовато ли?» – заметила скотч-тейп, прежде чем присоединиться к ней. П-21 неодобрительно нахмурился, но последовал за ними вместе с Буэром Пейдж. Я отошла назад, глядя, как умело кобыла работает с компьютером. «Ты ее рабыня?» – спросил П-21, понизив голос. «Если это так, мы можем забрать тебя с собой». «О, нет-нет-нет, я здесь не пленница», – ответила Манкиринч. «Она из хороших пони, одна из лучших пони. И при обычных обстоятельствах, если бы дела не складывались так плохо и если бы вас тут не было, она намного приветливее. Обычно она никогда не приводит сюда пони. Я поражаюсь, что она это сделала». Единорожка достала несколько бутылок. «Спаркл-колы, а это, случаем, не квантовая спрал-кола?» Восторженно спросила Рампейдж. «Да, но она для кобылы что надо», твердо ответила Манкиринч. Когда Рампейдж потянулась за бутылкой, коричневая кобылка захлопнула дверцу перед самым ее носом. «Вы двое, вместе?» спросила скотч-тейп. «Я нет, не в том смысле, ну, то есть ах нет», ответила Манкиринч. «Ты из башни?» поинтересовался П-21. «Вообще-то я с поверхности. Она спасла меня от нескольких плохих пони», ответила она тем деликатным тоном, который давал возможность представить, отчего именно она была спасена. «Я помогаю ей с тех пор, как была еще в твоем возрасте», сказала она скотч-тейп. «Подслушивать – плохая привычка», заметила у меня за спиной кобыла что надо. «Знаешь по собственному опыту?» – спросила я. Она оглянулась на меня, помолчала пару секунд, а затем призналась: «Возможно». «Ох, ну ладно, будь самой загадочностью». «Ну так что происходит?» – спросила я в отчаянии, разглядывая экраны терминалов. «Где Глори?» Кобыла нажала несколько кнопок. Появилась схема Хуффингтонской долины. Башня Шедоубалтов стояла почти в центре, в то время как Тандерхит, похожий на огромную покрышку, высился восточнее. С западной и южной сторон долины были обозначены 10 стрелок, расположенные полукругом. Хищники зависли в тылу. Они послали 4 формации через облачный покров. Видимо, Стратус передал им коды обхода молниевых разрядников. Формация – это сколько? 25. 5 пони образуют крыло, 5 крыльев – формацию. Каждый хищник несет 4 формации, или стаю, мрачно ответила кобыла, что надо. То есть 1000 пони, плюс-минус. О, да, этот кошмар с каждой секундой становился все хуже. Что у разведки анклава есть в башне? Она обернулась и молча уставилась на меня, и я ухмыльнулась: что, ты не в курсе? 5 стай, если они перед тем, как начать, призвали всех резервистов, ответила она. Если к ним присоединится служба безопасности Тандерхит, это еще 1005, но они прошли только общую военную подготовку. Неудивительно, что Нейвара хотели заполучить Стратуса на свою сторону, нахмурилась я. Есть какой-нибудь способ связаться с главой разведки анклава? Может, они могут помочь остановить Лайтхуфса? Официальный руководитель разведки анклава – это шутка. Лайтин Блейз больше заинтересована в том, чтобы пробиться к пони с хорошими связями в Нивара, чем в выполнении своей работы, ответила кобыла, что надо. Она даже не остается в башне. Сомневаюсь, что она вообще в курсе, что происходит нападение. Я со стоном потерла лицо, а затем нахмурилась. Погоди, официальный глава Нивара всегда назначал в Шедоубалты одну из своих мелких сошек, и они почти всегда совершенно некомпетентны. Чуть менее некомпетентные пробовали командовать. И если на эту должность попадал кто-нибудь хоть с парой извилин, такие там недолго засиживались, мрачно сказала кобыла. То, что я знала о Лайтхуфсе и все, что я видела до сих пор, никак не укладывалось в ее описание некомпетентности. Так кто же не официальный руководитель разведки анклава? Лайтхуфс, да, это не важно, твердо ответила она. Это должно произойти. Это ты в своем уме? Спросила я, ткнув копытом в экран. Почему это должно произойти? Потому что в течение 200 лет анклав слепо не замечал, что военные действуют как паразиты, и в своем самодовольстве не видел, что жизнь здесь заглохла. Она нажала клавишу, и на главном экране появилась картинка города Пегасов, который, казалось, разваливается на части. Его здания растягивались и искажались. В этих зыбких облачных руинах жили едва ли с полдесятка пегасов. Она нажала другую кнопку и вывела на экран другой город, снова обширный и колоссальный, и снова полностью заброшенный. Другая картинка показывала облачные поля, почти сплошь заросшие сорняками, а на другой было видно еще более-менее целое поселение, но с искрящими и потрескавшимися талисманами, которые уже неоднократно пытались скрепить проволокой. Все поселения, не представляющие интереса для военных, страдают. Сыновья и дочери отправляются на службу в Нивара, чтобы хоть что-то отправлять своим семьям. Командование заплыло жиром и погрязло в коррупции. Пришла пора народу пегасов раскрыть глаза на то, что творится. Ситуация невыносима, и ее необходимо исправить, рано или поздно. «Ты знала, что готовится это нападение?» – изумленно сказала я. «Конечно, в последние 30 лет гражданская война стала неизбежна», – ответила кобыла, что надо. «Тогда ты знаешь и о биологическом оружии Лайтхуфса», – заявила я. «Об его ракетах». «О, да», — она усмехнулась и ткнула в меня копытом. «Но видишь ли, ты допускаешь точно такую же ошибку, что и Нивара. Доклады о вирусном оружии, доклады о ракетах, они должны были сделать очевидными намерения об атаке. И тогда Нивара посылают свои корабли, чтобы угрожать и брецать саблями. Но когда мы покажем, что это биологическое оружие не заражает нейроглобин пегасов и что ракеты, по сути, просто металлолом, тогда агрессия анклава станет очевидной. Демократия будет выставлена обманом, каким она и является, и мы, наконец, сможем внести в анклав изменения, которые были необходимы еще 200 лет назад. Я некоторое время смотрела на кобылу, скрывающуюся под маской, а потом тихо сказала. Он адаптировал его. На несколько секунд в логове установилась абсолютная тишина. Даже Манкиринч и мои друзья прекратили разговор и прислушались. Что? Он адаптировал его для инфицирования пегасов, повторила я ровным голосом. «Ты он», — залепетала кобыла в маске, тыча в меня копытом. То есть, на поверхности я наткнулась на два места, где он адаптировал вирус, чтобы тот мог заражать пегасов. А эти ракеты металлолом, они неповрежденные. Я думаю, если приложить немного усилий, они снова взлетят. На поверхности, едва слышно, выдохнула кобыла, что надо. «Мулей сын». Она принялась торопливо нажимать клавиши, и спустя мгновение раздался звонок. Затем через соединение донесся слабо жужжащий и дребезжащий голос Лайтхуфса. «Да, бабушка». Я, замерев, переводила взгляд с терминала на кобылу, что надо, чувствуя, что взглядом могу прожечь дыру. «Что за херня, Лиджердимейн? Я хотела узнать о состоянии вируса», — проговорила кобыла, что надо. «Все образцы учтены и готовы к работе», — ответил Лайтхуф слишком ровным голосом. «И нет никакой вероятности, что он заразит пегасов». Нажала кобыла, что надо. «Ни малейший», — все тем же тоном ответил Лайтхуфс. Кобыла, что надо, бросила на меня взгляд. «Это очень важно, внучек, очень важно. Это точно невозможно, чтобы вирус заразил пегаса», — дребезжащий голос Лайтхуфса раздраженно проговорил. «С чего такая обеспокоенность, бабушка? Мы стреножим анклаву копыта. Либо они нападут и будут уничтожены, либо не нападут, и Тандерхит добьется своей независимости. Заразность вируса остается под вопросом, потому что если он угрожает пегасам, то наша легитимность летит к чертям», — вскричала кобыла, что надо. «Остальной анклав никогда не пойдет на необходимые изменения, если будут считать нас государством-изгоем. Остальной анклав может легнуть себя под зад», — ответил Лайтхуф с тихим, зловещим голосом. Кобыла, что надо, уставилась на экран. Казалось, светящиеся окуляры ее шлема увеличиваются в шоке. Они поджимают хвосты и ползут к тому пони, у кого есть сила. Они боятся и присмыкаются из-за хищников с циклонами. Они положились на военных, и когда их талисманы выдохнутся и они начнут подыхать от голода, они с радостью придут к нам. Кобыла, что надо, тяжело осела на пол. «Я думала, когда ты последний раз сражался с Нейвора, они почти уничтожили тебя с четырьмя хищниками», — выкрикнула я. «О, привет, охранница. Благодарю за устроенную тобой заварушку. Если бы ты не убила советника из Стратуса, мы бы ни за что не смогли подтянуть свои резервы обратно в башню. Еще несколько часов и все будет готово. Я их не убивала. Но вот о тебе, мне кажется, этого не скажешь», — прорычала я. «И ты не ответил на мой вопрос. С чего ты так уверен, что сможешь уничтожить анклав, когда у них более чем вдвое больше сил, чем они выслали в прошлый раз? А бабуля тебе не сказала? Это довольно просто. Видишь ли, ядро — это бастион, разработанный для защиты от воздушных атак драконов и ракет. Да, сама башня имеет ограниченное вооружение, но она подключена к ядру». Я представила зеленый энергетический луч, насквозь пробивший Хайтауэр. «Вот дерьмо», — выдохнула я. «И у тебя есть к нему доступ?» «О, да. Мы давненько им не пользовались, опасались, как бы не убить самих себя. На этот раз, боюсь, я просто не могу от этого отмахиваться». Лайтхуфс усмехнулся. «Анклав только что потерял в Марипоне своего генерала армии. Остальное руководство в хаосе. Когда четверть флота будет сожжена в небе за нападение на Тандерхит, они никогда больше не решатся угрожать нам снова», — пояснил Лайтхуфс с полной уверенностью. «Несколько случаев разумного применения вируса, и оставшиеся военные будут заняты подавлением вспышек эпидемии. Еще несколько ракет должны будут позаботиться о красном глазе и о других угрозах с поверхности. Тандерхит будет в безопасности и сможет возвестить новую эру и спасти Эквестрию, прямо как ты и хотела, бабушка». «Не таким способом, дурак, не таким способом», — прорычала кобыла, что надо. «Ты совершаешь ту же ошибку, что и она. С тобой во главе?» — угрожающе спросила я. «Конечно же нет. Я буду публично осужден и казнен за преступление против всех пони. Я ожидаю, что моя ужасная слава продлится в течение многих веков, но я также жду, что эти века Тандерхит будет стоять», — ответил Лайтхуфс. «Я остановлю тебя», — поклялась я. «Ты же собираешься убить тысячи, вообще-то десятки тысяч. Необходимые жертвы», — отмахнулся он. «Мне казалось, ты больше заинтересована в спасении Монинглари. Вероятно, тебе стоит включить телевизор». Лайтхуфс вздохнул. «Прощай, бабушка. Прости, что обманул тебя. Твой план был хорош, но ты пыталась сохранить анклав, не стоящий спасения». С этими словами связь прервалась. «Дурак, проклятый дурак», — простонала кобыла, что надо. К ней подошла Манкиринч и положила ей копыта на плечо. «Спасать жизни — это не значит прекращать их. Я думала, что научила тебя лучше. У меня не было на это времени. Что он имел в виду, когда говорил о Глори? Кобыла, что надо, ткнула копытом несколько кнопок, и центральный экран засветился. Экран был разделен пополам. На одной его половине была миленькая кобыла, а в другой части шла прямая трансляция из Thunderhead. Она показывала круглый центральный городской парк, сцену и большую статую Rainbow Dash. Перед разъяренной толпой в несколько сотен пони стояли 25 пегасов в силовой броне. Еще 25 окружали небольшую группу. По низу шла бегущая строка со всевозможными безумными заявлениями типа «Нивар объявляет военное положение в Thunderhead», «Обвинения в биотерроризме от властей Нивара» и слухи о новых появлениях Rainbow Dash. «Thunderhead проводит незаконные эксперименты по клонированию?» «Да, да, мы получили сведения, что советник Старгейзер и начальник службы безопасности были убиты террористами из Thunderhead. Некоторые из них были задержаны и, насколько нам известно, их собираются передать на хищники для транспортировки обратно в Нивара», сказала кобыла, придерживая наушник. Персикового цвета репортер, стоявшая перед сценой, помолчала, прислушиваясь, затем кивнула. «Мы ждем, что с минуты на минуту они сделают официальное заявление. Судя по некоторым докладам, несколько террористов с поверхности, работавших с этими ультранационалистами, все еще на свободе. Она исчезла, сменившись красивым, но скучным на вид жеребцом. Спасибо, Сан Сприклс, держите нас в курсе». Затем он повернулся к другой камере, заученно улыбаясь. Слухи о вероломстве Thunderhead существовали с момента подписания договора о разоружении 100 лет назад, но никогда прежде мы еще не получали столь очевидных знаков, что наш анклав, наше безопасное место, наша святыня, находится под угрозой нападения. Это служба новостей Нивара, мы держим вас в курсе новостей, честно и гармонично. Мы скоро вернемся. В эфир пошла реклама про шампунь для перьев, и я отвернулась. «Где этот парк?» Она не ответила. Я могла понять ее чувства, узнать, что твой собственный план сделал смертельный поворот, не лучшие ощущения. Я протянула копыта и встряхнула кобылу. «Эй, это часть парка. Где она?» Она подняла голову. «ХММ – это мемориальный парк Rainbow Dash. Думаешь, они повели Глори туда?» – спросил П-21. «Я думаю, это вероятнее всего. Анклав ненавидит предателей, верно? Трудно найти место лучше, чтобы повязать сразу нескольких из них. Но что насчет Лайтхуса?» – спросил Рампейдж. «В смысле, я знаю, ты любишь Глори, но разве жизни тысяч не намного важнее?» Этот вопрос обрушился на меня, как тонна кирпичей. Лайтхуфс сказал, что ему нужно всего несколько часов. Для меня это означало, что он сделает что-то важное и будет готов. Может заправить ракеты? Если я потрачу время на освобождение Глори, его планы могут увенчаться успехом. Но если я поступлю иначе, не глупи. С внучком я разберусь сама, мрачно сказала кобыла, что надо. Я выведу тебя в парк, а затем отправлюсь в башню. Ты сможешь проникнуть внутрь? Удивленно спросила я. Она сняла шляпу, затем отстегнула что-то под своим черно-фиолетовым шлемом. Окуляры потемнели, и броня зашипела. Уплотнители отошли, выпустив наружу волну едкой вони, и шлем отделился. Я вытаращилась на серо-голубую с проплешинами шкуру и поредевшую радужную гриву. Взгляд мутных розовых глаз встретился с моим. Правая сторона ее лица была прорезана тремя бороздами. Они шли от лба, проходили мимо глаза, по щеке и оканчивались на горле. Хех, усмехнулась Rainbow Dash. В конце концов, это же мое министерство. У каждого из нас был миллион вопросов и ни минуты времени на них. Я хотела отвести ее в сторону и все рассказать о шаре Пинки Пай. Рампейдж просто смеялась от восторга. П-21 было любопытно, как она выжила. Бу, казалось, хотела разузнать, где лежит остальная Спаркл Кала. От всех этих вопросов Rainbow Dash отмахивалась, собирая припасы в дорогу, а Скотч Тейп и Манкиринч торопились снять анклавовскую блокировку с моего пипбака. Я была рада снова заполучить мой лум. Только после этого, когда мы собрались выходить из секретного штаба Rainbow Dash, она согласилась несколько утолить наше любопытство. Суть в том, что когда я покинула анклав, они послали за мной мою школьную подругу, чтобы та доставила меня обратно, желательно бездыханную. Драка была адская, лучшая из тех, в каких мне доводилось побывать. «Я заработала это», — сказала она, проведя кончиком крыла по шрамам, пересекавшим ее лицо. «И суть в том, что я в конце концов я не могла убить ее, только не после того, как погибли все мои подруги. Однако у нее с этим никаких проблем не было. Она порвала меня в клочья и швырнула в кратер жар бомбы. Она бросила меня умирать, ради справедливости, за которую я боролась. Иначе я просто не могу. «Почему?» – спросила я. «Почему ты продолжаешь это? Зачем наряжаешься как кобыла, что надо?» Рейнбоу Дэш опустила свои белесые глаза. «Ну, когда ты гуль, у тебя должно быть что-то, чтоб не съехать с катушек. Суть в том, что Анклав считал меня мертвой. Я не видела никаких причин, чтобы разубеждать их. У меня был доступ в башню и Тандерхит, так что я устроила тут себе штаб и пыталась исправлять ошибки моих подруг. Ты имеешь в виду, когда упали бомбы?» — спросил П-21, и она кивнула. «Ты все-таки попыталась их остановить?» — тихо спросила я. Она резко взглянула на меня, затем закатила глаза. «Ох, конечно, шар в камере. Ты все-таки нашла его, эх, Пинки», — Пегаска покачала головой. «Да, я пыталась, изо всех сил. Однако, к тому времени, война уже набрала обороты. Я задавала вопросы, даже пыталась уговорить Твайлок поговорить с принцессой. Но что-то, о чем я не знала, уже запустило реакцию. Зебры утверждали, что одно из наших мегазаклинаний обрушилось на Рэм. Затем был разрушен Клаудсдейл, затем Марипони, а затем повсюду. Суть в том, что даже несмотря на то, что я знала, что бомбы будут сброшены, я не могла просто взобраться на крышу дворца и кричать, что грядет конец света. Меня бы упрятали в психушку. А Пинки Пай, стерев свои воспоминания, не упростила тебе задачу, — сказала я. Точно. Даже она мне не поверила. Думаю, в этом был смысл. Какой бы ни была ее выходка, я не могла с этим возиться. И она не могла. Она все вложила в дело, а затем ушла. Все, что я могла, это позаботиться об ее инструкциях, даже после того, как погибли все мои подруги. Она вздохнула и снова покачала головой. Я должна была сделать больше и раньше, прежде, чем погиб Биг Макинтош, но я была слишком занята борьбой за Эквестрию. В одиночку? — спросила Рампейши. Пегаска Гуль усмехнулась. Да, черт возьми, я не собиралась быть похожей на Рити и сидеть за столом или вести переговоры, как Эпплджик. Я шла туда и делала то, что нужно было сделать, чтобы получить результат. Мы работали в тылу, собирали информацию и саботировали действия врага. Это было великолепно. А лучше всего было то, что все пони думали, будто я посиживаю в башне, сложив копытца и делаю фотооперации. Ха! — усмехнулась она, но ее улыбка быстро угасла. И все же, в конце концов, оно того не стоило. Даже наполовину. Что не стоило? — спросила Скотчтейп. Министерство крутости. Да и все министерства. Когда Луна и Шрамолицей предложили их создать, я подумала, что они рехнулись. Но затем Твайлот начала выдавать идеи. Потом Флаттерши. Потом Пинки. Способы, какими мы можем помочь сделать что-то хорошее для других пони. Они втянулись в это, и я пошла за компанию. Потому что в этом и есть верность. Правильно? — Пегаска покачала головой. Суть в том, что я уже и сказала. Луна не стоила того, что мы сдались. Меня это несколько шокировало. Она ведь была вашей принцессой. Рейнбоу Дэш остановилась и повернулась ко мне. Когда я пришла к ней с проектом одного Пегаса, это был способ помочь всей Эквестрии. Благодаря ему мы получили бы больше бойцов для помощи земным пони и могли бы помогать бесчисленному количеству гражданских. Знаешь, что в первую очередь сказала принцесса Луна, когда я предложила ей это? Я медленно покачала головой, и неупокоенная Пегаска скривилась. Она хотела знать, как она может использовать эту чертову штуку в качестве оружия, чтобы бросить на своих врагов ураганы и смерчи. Она была рада, что я поставила вооружение само чертово небо, а я должна была улыбаться и делать вид, что для меня это наикрутейшая вещь. Она скрипнула зубами, ее белесые глаза блестели от возбуждения. К черту, Луну. Видя в ее глазах боль и ярость, я решила, что мне не стоит с этим спорить. Так с тех пор ты защищала пустошь, в основном, — ответила Рейнбоу Дэш, — когда мы пошли дальше. Пыталась спасать, кого могла. Я и так уже была трупом, так что радиация перестала быть проблемой. Лайтин Даст поднялась до верхушки военного руководства, которое превратилось в великий анклав пегасов, так что у меня не было абсолютно никакого резона показывать тут свое лицо. Однако, в башне было несколько пони, которые обо мне знали. Мы делали, что могли, чтобы подтолкнуть, задобрить, шантажировать или убедить анклав вытащить головы из-под крыльев и что-нибудь сделать. А я ждала ту самую Литл Пип, которая, по словам Пинки, должна была все исправить, и ты ни разу не сказала. Спайку? Спросила я. Рейнбоу Дэш покачнулась, и ее лицо на мгновение исказило гримаса боли. Нет, ответила она почти шепотом. Мне было слишком стыдно. Он любил Твайлайт, а я оставила ее умирать или растворяться в этой слизистой штуке. Я так толком никогда и не знала, что это было. Если бы я сказала ему, может быть, может, но она понурилась и покачала головой. Я не знаю. Мне просто хотелось бы, чтобы для него все сложилось иначе. Для всех нас. Она немного выпрямилась и добавила. Он знает миф о кобыле, что надо, а я в этом неплоха. И ты действительно выходишь и спасаешь пони? Подала голос Рампипидж. Когда могу. Я поднаторела в методе ударить и сбежать. Иногда единственный выстрел от таинственного незнакомца, это все, что нужно пони, чтобы выжить. Улыбнулась Пегаска, пожав плечами. А когда не могу, отсиживаюсь здесь. Пустошь велика, как внизу, так и вверху. Значит, Лайтхуфс называл тебя бабушка, он ведь это не буквально, да, поинтересовался П-21. Пегаска рассмеялась. Я была одна в башне с кучей сексуальных солдат и грудой напряженной работы, и я эту работу выполняла. Она вздохнула и прикрыла глаза. Но нет, на жеребят у меня времени не было. Суть в том, что я усыновляла всех своих лучших летунов. Они стали для меня детьми, которых у меня никогда не было, пояснила она, пожав плечами. Лайтхуфс и его брат рождены дочерью дочери и так далее до Флитфуд, так что они мои внуки. Они выросли, называя меня бабушка. Когда-то это было мило. Теперь же, она вздохнула и снова пожала плечами. Тебе нужно снова наладить контакт со Спайком, сказала я. Он хотел бы знать, что одна из его подруг по-прежнему рядом. И я думаю, он будет горд тем, что ты делаешь. Может быть, ответила Рейнбоу Дэш. По ее тону я поняла, что в ближайшее время этого не случится. Может быть, однажды, когда я смогу думать об этом без ощущения, что я позволила умереть всем своим подругам. Я немного знала о том, что она чувствовала. Мы подошли к очередной скрытой двери, и она отворила ее. Туннель за дверью под крутым углом поднимался вверх. Он выведет вас в парк. Как только ты получишь Глори, вы должны уйти. Позволь мне самой разобрать этот бардак. Это моя обязанность. Знаешь, я думала, к этому времени ты уже сообразишь, что я не собираюсь уходить от этого, ответила я. Пегаска Гуль усмехнулась и надела шлем. Я должна спросить, это Литл Пип, она вроде тебя, я задумалась. Она куда более рассудительная и милая. Пф, рассудительность, скукота. Тем не менее, я с нетерпением жду встречи с ней, сказала Рейнбоу Дэш. Постарайся не лезть в неприятности. Что-то я сомневаюсь, что Блэкджек на это способна, заметил П-21. Рейнбоу Дэш уже было собралась уходить, как к ней бросилась Рампейдж. Погодь. Выпалила полосатая кобыла, забегая вперед и становясь перед Пегаской. Я хотела узнать, это твой натуральный цвет гривы, ухмыльнулась она. Рейнбоу посмотрела на нее сквозь непроницаемые фиолетовые окуляры и прошла мимо. Ох, да ладно тебе, это же вопрос на века, крикнула Рампейдж ей вслед. Ты же знаешь, я уснуть не смогу. Замерцав, кобыла что надо исчезла, и Рампейдж скуксилась. Ну серьезно, я должна знать. Некоторые тайны навсегда должны остаться таковыми, с умным видом заявил П-21 под хихиканье Скотч Тейп. Ну так что, какой следующий шаг? Спросила Рампейдж, затем ухмыльнулась. О, погодите, дайте угадаю. Он не в том, чтобы подняться туда и поубивать всех пони. Агась, язвительно ответила я. Так как же мы собираемся вернуть Глори? Спросил П-21. Подготавливая аргументы, проверяя прицел и ствол. Мы поднимемся туда и будем выколачивать из них сопли, пока не вернем ее, но никого не убивая. Совсем другой план, возразила я. Рампейдж вытаращилась на меня. Блэкджек убить куда проще, тем более после всего, что они с нами сделали. Я имею в виду, ну будь же разумной. Иногда убийство вполне уместно, но только не сейчас, когда мне нужно уговорить генерала Чейзер не нападать, ответила я. П-21 нахмурился и сдвинул шляпу на затылок. Меня беспокоит еще кое-что. Лайтхуфс хочет, чтобы Анклав начал атаку, верно? Тут никаких проблем. Чего я не понимаю, так это то, как он собирается вынудить Тандерхит поддержать его. То есть, он же террорист с биологическим оружием в копытах. Не очень-то популярная личность, чтоб его поддержал народ. Пинки говорила, чтобы я помнила то, что он сделал с Глори. Предал, само собой, обманул. Нет, не то, было что-то еще, какой-то козырь, который он пока скрывал. Он науськал Нейвара против Тандерхеда, и теперь ему нужен был какой-нибудь повод, чтобы обратить Тандерхед против Нейвара. Но как? Все, что он сделал с Глори, это заклеймил ее и сделал ее особенной для всех, чтобы... Вот дерьмо, мы должны выдвигаться. Немедленно, резко сказала я. Если я была права, вот-вот случится нечто отвратительное. Я вскарабкалась по пандусу, и мои друзья последовали за мной. Мы все еще придерживаемся твоего сопливого отшлепаем их плана, или ты все же одумалась? Выкрикнул Рампейдж мне вслед. У нас спасаем Глори и затем вышвыриваем Нейвара к черту отсюда прежде, чем их перебьют, и Штормчейзер придется спасать ее солдат план. Я добежала до решетки и вышибла ее наружу, выскочив в зеленый парк, и в нем было полно пони. Тысяча, если не больше. Они были злые и напуганы, но их было много. Этой толпе было достаточно единственной искры, и у Лайтхуфса она была. На сцене, стоящей в дальнем конце парка, радужные проекторы создавали огромное изображение капитана Офтибернер, радостно демонстрировавший толпе террористов, найденных в семье Скайстрайкера. Красная кобыла, похоже, недопонимала, что выставляя героя войны предателем, а его детей террористами, она вряд ли завоюет расположение умов и сердец. К счастью, при появлении меня и моих друзей, толпа раздалась в стороны достаточно, чтобы мы смогли пройти к сцене. Даск, Муншидау и Глори были одеты в ярко-оранжевые комбинезоны с капюшонами. Видимо, чтобы они не могли сбежать и скрыться в толпе. Тут Офтибернер наконец заметила нас и широко улыбнулась. А вот, как я и обещала, главные виновники. Охранница и ее дружки, дикари с поверхности, которые сговорились с семьей Стайкера, чтобы убить советника и начальника службы безопасности, Стратуса. Реакция толпы, однако, была совершенно противоположной. Возможно, виной тому были рекламные ролики. Может, из-за того, что мы шли к сцене, они убегали. Последовали смешки, свисты и восторженные возгласы. Небольшая группа кобыл принялась скандировать 21, а некоторые спрашивали, где же Литл Пипи Каламити? Ухмылка капитана Офтибернер дрогнула. Да что с вами, пони? Она же преступница и убийца. Арестуйте ее. Нет. Раздался крик со сцены, и в воздух взмыл бронированный Пегас. Он снял шлем, и я узнала Бумера. Не верьте ей, выкрикнул он. Бликджик не убийца. Я не знаю, кто убил советника, но это не она. Арестуйте его. За неподчинение приказу. Взвизгнула Офтибернер. Трое Пегасов бросились к нему, но не смогли стащить его со сцены. Я добралась до ступеней, ведущих на сцену, и начала подниматься. Может, Лайтхуф спланировал мое появление здесь? Сомнения, путаница. Они питают злобу и страх. Но я должна была этому воспрепятствовать. Я не убила ни капитана Хаарфрост, ни ее бойцов, даже когда они оказались беспомощны передо мной. Я вам не враг. Вранье. Вскричала Офтибернер и бросилась на меня. Назовите меня наученной горьким опытом. Но это была не Аврора. Она даже не была одета в силовую броню. Несколько вооруженных анклавовцев двинулись, чтобы схватить меня, но их перехватила Рампейдж. Кровавая баня, Бликджик. Попробуй на досуге. Проворчала она, отбрасывая их от меня. Еще двое бросились на меня вслед за Офтибернер. То, что я была безоружна, казалось, удерживает их от того, чтобы распылить меня и толпу у меня за спиной. Лайтхуфс бы не колебался. Я молилась, чтобы они не наделали еще больше глупостей. Я телепортировалась туда, где до этого стояла Офтибернер, и тут же в воздухе надо мной магически появилось мое многократно увеличенное изображение. «Все пони, послушайте меня!» — выкрикнула я, а затем... Затем... Вот они. На меня смотрели тысячи глаз, как Тандерхит, так и Нейвара. Вдруг все, что я хотела сказать, перепуталось у меня в мозгу. Я даже не могла сосредоточиться на карточках с подсказками, которыми размахивали у меня в голове маленькая фиолетовая единорожка и желтая пегаска. Молчание затягивалось и напряжение росло. Тут я заметила в толпе пони, которого там на самом деле не было. Бледный жеребец в широкополой шляпе стоял в первом ряду и просто улыбался мне. Его водянистые светлые глаза смотрели на меня с верой. Я закрыла глаза, глубоко вздохнула, а затем: «Я знаю, что все вы напуганы, знаю, что вы злитесь, и у вас есть на то причины, как у Нейвара, так и Тандерхит. Но я хочу, чтобы вы задумались. 200 лет назад мы точно так же были напуганы и обозлены, как сейчас. Это привело к войне, которая едва не уничтожила всех пони. Она унесла бесчисленное количество народа, пони, зебр, грифонов и других. Сегодня, есть пони, которые используют те же самые страх и гнев, чтобы начать кровопролитие, какого мир не видел последние 200 лет. Я пришла из того мира внизу. Это ужасное место. Жизнь у вас здесь в небе лучше, чем где-либо под вами. Но вы не сможете сохранить эту жизнь через страх, безразличие и ненависть. Пришла пора стать лучше. Пора успокоиться и подумать, чтобы на этот раз навести порядок, а не скатиться опять к ненависти и насилию. Я не глядя указала копытом себе за спину, не зная, в правильном направлении я указываю, или нет. Те пони в башне, вот, кто реально угрожает Инивар и Тандерхиду. Я знаю, у вас нет особых причин доверять мне, но я прошу вас, я умоляю вас, пожалуйста, не позволяйте вашему дому становиться пустошью. Вдруг раздался громкий визг, и мое изображение замерцало. Затем его место занял облаченный в белую броню Лайтхуфс. Бликджик права, есть пони, представляющие угрозу. Пони с биологическим оружием, способным убить огромное число невинных пони. Но, возможно, стоит уточнить, откуда это оружие взялось. Год назад, на поверхности был обнаружен вирус «Страшная биологическая чума», которая, к счастью, чудесным образом, не заражала пегасов. Этот вирус привлек внимание генерала армии Харбинджера, который приказал мне найти способ, чтобы изменить вирус для использования против собственного народа. Превратить его в оружие против пони, стремящихся к независимости, свободе и безопасности. Что ж, под угрозой смерти, я сделал так, как он приказал, но теперь, когда оружие Харбинджера готово, я не могу отдать его ему, чтобы он использовал его против нас. Возгласы толпы заглушили выступающего, но он заговорил громче, добавив голосу драматизма. Нивары велели Бликджик убить советника Старгейзер, но я готов поклясться под присягой перед доктором Манингстар, что официальная встреча была назначена на сегодня и перенесена только тогда, когда директор Стратус сообщил советнику, что ее вызывают на встречу в полночь в резиденцию Страйкера. Я располагаю доказательствами, полученными из терминала директора, связанного с Нейвара, подтверждающими, что их оружие уже было готово к отправке. И у меня есть доказательства, что директора убили пони, подчиненные капитану Хаарфрост, чтобы заставить его замолчать и скрыть улики. Вот дерьмо. Что? Настало время, когда пони не могут больше молчать. Время, когда пони должны восстать против бессовестного зла, которое угрожает их дому. Время, когда скверна других должна быть отвергнута и вышвырнута вон. Это время пришло. И я говорю тебе, Тандерхит, мой дом. Поднимись и заставь этих жалких военных псов бежать, поджав хвост обратно в Нивара. На мгновение в парке воцарилась ужасная тишина, будто на морском коньке на порогах, за секунду до того, как кораблик сделал свой страшный шаг. Рассудительный пони прислушался бы к этой тишине и расценил бы ее как угрозу. Благоразумный пони поспешил бы уйти, а в Тибернер не была ни рассудительной, ни благоразумной. «Предатели!» — завизжала она, выхватывая пистолет. Толпа в ответ взорвалась криками. Это был бессмысленный и безумный рев тысячи голосов. Кто-то открыл огонь, возможно, в Тибернер, или кто-то в толпе, раздался крик. Это был крик пустоши, и она добралась до нас.